Привет! Вы слушаете еженедельный подкаст «Как живы?». Это истории о реальных людях, рассказанные с помощью их портретов. Истории самих портретов и их авторов. Перед нашими мысленными взорами предстанет галерея лиц, о которых мы с вами узнали бы гораздо меньше, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в истории. Были ли они похожи на свои портреты? Арзамас представляет. Портретная галерея «Как живые». Рассказывает музыковед Федор Сафронов. Портрет человека, похожего на известного композитора. Самый известный портрет Моцарта в красном камзоле, который мы видим на конфетных коробках знаменитых моцартовских шариков, которые выпускаются в Зальцбурге, которые мы видим на обложках кромпластинок и вообще везде, где только о Моцарте что-либо упоминается, это портрет, который написан после смерти Моцарта в 1818 году художницей Барбарой Крафт, которая никогда композитора не видела. Почему сложилась такая ситуация? Дело в том, что Моцарт всегда стеснялся своей внешности. Если бы он жил в наши дни, то он бы не любил фотографироваться. Современники его описывают как человека с непропорционально большой головой, очень хилой фигурой. Лицо его украшал непропорционально большой нос, и оно было изрыто оспинами от перенесенной в детстве болезни. При этом он обладал каким-то сверхъестественным темпераментом, его выражение лица постоянно менялось. Он не мог усидеть на месте, все время кидался из стороны в сторону и был живой, как ртуть. Поэтому, если бы он стал всерьез позировать художнику для парадного портрета, то, скорее всего, для него это было бы невыносимой мукой. Отчасти поэтому, отчасти потому, что его отец был достаточно прижимистым человеком, на художниках в семье экономили. Существуют детские портреты Моцарта, действительно с большой головой. Существует семейный портрет, выполненный в 1780 году художником Иоганном Непомуком Деля Кроче, который запечатлел всю семью. У клавесина его сестра Нанерль. Вместе с Моцартом играют в четыре руки. Рядом стоит отец, а мать, которая умерла за два года до этого, присутствует на портрете в рамке. Это чуть ли не единственное более-менее реалистическое изображение Моцарта, сделанное хорошим художником, хотя, конечно, чисто живописное достоинство этого портрета крайне и крайне низкие, поскольку на художниках, как я уже говорил, отец семейства экономил. Леопольд Моцарт, отец Вольфганга Амадея, знаменитый скрипач, автор школы игры на скрипке, по которой до сих пор обучаются скрипачи-барочники со старинным приемом игры, был талантливым продюсером своего сына Вундеркинда. Он его возил по всяким городам, представлял королевским дворам Европы, и в конечном итоге Вундеркинд вырос. Сестра его, которая выступала вместе с ним, тоже выросла. А мать умерла тогда, когда Моцарт отчалил свою первую самостоятельную поездку в Париж в 1778 году. Семейный портрет, написанный в 1780-м, запечатлел Моцарта в возрасте 24 лет вместе с отцом и сестрой. Мать, уже к тому моменту два года покойная, смотрит на нас из круглой рамы на портрете на стене. Следующая попытка написать портрет относится к 1783 году. Один родственник его жены, живописец-любитель, захотел изобразить Моцарта за клавесином, но работу так и не окончил, осталась лишь голова в профиль. Более того, есть еще несколько рисунков Моцарта, где он все время изображается в профиль. Как и у многих композиторов XVIII века, слава была посмертная. При жизни композитор не любил художников, как я уже сказал, но и с другой стороны никто и не добивался чести написать портрет великого композитора, потому что Моцарта считали хотя и талантливым, но весьма заурядным композитором при его жизни. И когда слава Моцарта начала расти после его смерти, в частности, благодаря его вдове Констанце и сестре Нанель, которые прожили долгую жизнь, появился спрос на все, что с ним связано, в том числе и на его портреты. А портретов-то, как уже говорилось, не было. И тогда Нанель пошла на такой шаг. Она пригласила художницу Барбару Крафт. Посмертный портрет Моцарта является ее самой главной и самой значимой работой. А после смерти Моцарта прошло уже 25 лет, которые никогда, как я уже говорил, Моцарта не видела, но она ей дала этот семейный портрет Иоганна Непомука де ла Кроче, где Моцарт изображен вместе с ней, сидящим за клавесином, и Крафт написала новый портрет Моцарта, который выглядел совершенно по-другому. Вместо короткой шеи стала длинная, нос уменьшился в размерах, вместо тоскливого выражения лица, которое было у Моцарта во время написания семейного портрета, в глазах появился огонь. Нанель утверждал, что он при жизни таким и был. И этого было достаточно для того, чтобы утвердить этот портрет в качестве канонического. А потом пошло-поехало. Каждый художник изображал его в меру своего представления о том, как должен быть прекрасен композитор. А ведь действительно, композитор, который сочинял такую прекрасную музыку, не мог обладать столь непрезентабельной внешностью, которую демонстрируют его прижизненные портреты. Поэтому большинство портретов Моцарта, которые мы видим на пластинках, нотах, кондитерских изделиях, опять же, это все последствия своеволия Барбары Крафт, которая изобразила Моцарта прекрасным, соответствующим представлениями о том, каким должен быть композитор, сочинявший изящную музыку, да? А при всем том, портретное сходство, конечно, имело место, но оно было весьма относительным. Более того, до сих пор в Моцартеум, это главное заведение, где изучают и хранят наследие Моцарта в австрийском городе Зальцбурге, регулярно приносят портреты на экспертизу. Моцарт это или не Моцарт? Ну, парик на месте, нос вроде есть, значит, Моцарт. А на одном из этих портретов, которые я видел в Моцартеуме, он достаточно преклонных лет. Но Моцарт не дожил, как известно, до преклонных лет. Он умер в 35 лет. Так вот, хозяин этого портрета объяснял, что у него такое лицо, как у пожилого человека, потому что он вел беспорядочный образ жизни. Одним словом, насколько Моцарту не повезло с его живописными изображениями при жизни, настолько же ему с ними и не везет после смерти. Потому что правды целиком мы так никогда и не узнаем. И лучшими портретами композитора остаются портреты словесные. В следующем выпуске о плане лица Игоря Стравинского.